Предисловие. Джозеф Кэмпбелл говорит, что эпический миф представляет собой замкнутый круг. Он начинается с домашнего уюта, мирной жизни героя, если хотите, это верхняя точка круга, и зова приключений. Преодолевая препятствия, подстерегающие его на пути, герой достигает волшебного королевства. Там он встречает и новых помощников, и новые испытания, и злых советчиков, стремящихся сбить его с пути. Затем он получает награду – счастливый брак, отцовское наследство, славу или живую воду. Но достичь цели – это только полдела. Затем побег из волшебного королевства, прохождение через границу миров, и, подобно древнему Одиссею, наш герой возвращается домой, откуда он тронулся в путь. Но тут его ждет открытие. Дом в его отсутствии изменился, или же за время долгих странствий изменился он сам. Путешествия Таниса, Лораны, Флинта, Тассельхофа, Рейслина, Карамона, Стурма и Тики, наших героев Копья, начались подобным образом вот уже 20 лет назад. У них тоже была причина оставить свои дома и отправиться в путь по таинственным, могущественным и неведомым королевствам в надежде на великую награду, за которую, правда, придется заплатить высокую цену. И однажды они вернутся домой, в места, которые изменились до неузнаваемости, но и они не останутся прежними. Так было и со мной, и с Маргарет, когда мы тронулись в путь по дорогам этого эпоса больше 20 лет назад. Мы блуждали в неизвестных землях, вдали от привычного уюта. Нам встретилось много помощников, мы помним и чтим их. Было и много испытаний, которые могли сбить нас с пути. Они принимали самые разные обличия и формы. Теперь же мы вновь возвращаемся в дом, из которого отправились навстречу приключениям много лет назад. Мы боимся, что наш мир изменился. Мы помним времена, когда он был еще диким и неизученным, до того, как легли на бумагу тысячи слов. Мы боимся, что изменились и сами. Мы уже едва помним, как молоды были тогда, как относились к своим неудачам, каким неотточенным казалось нам наше мастерство. И вот мы опять стоим здесь, на склоне холма, и лучи восходящего солнца вновь освещают кроны валинов. Сверкает черепица на крыше последнего приюта, волшебным образом воскрешая его былую славу. Здесь, на Кринне, страницы календаря перелистаны назад, стрелки часов переведены. Мы вернулись и увидели наш мир в первозданном состоянии. Наши герои еще не испытаны, невинны, но полны сил и надежд. Под нашим мысленным взглядом мир рождается вновь. И мы на какое-то время вновь становимся молодыми. Трейси Хикман. Январь 2006 года.